Слава нашому Господу за те, що Господь сьогодні дав нам ще одну можливість собратися вокруг святого і божественного слова. І я думаю, що і в сьогоднішній день Господь має щось сказати для нашого серця. Особливо, коли вопрос касається вот этого дуже глибокого вопроса, вопроса, который распространяет свое влияние или очень важен в различных сферах нашей христианской жизни, это вопрос власти. Хочу немножечко сказать, что когда мы читали послание к римлянам, эти первые стихи 13 главы, там, конечно, речь идет о властях земных и об одном аспекте власти. Но для того, чтобы нам иметь полное представление об этом вопросе, ну как полное? Настолько, насколько я мог в это проникнуть, настолько вы можете в это проникнуть. Думаю, что если бы апостол Павел говорил об этом вопросе, то гораздо глубже говорил бы, чем говорю я. Поэтому мы сегодня говорим на том уровне, на котором мы способны говорить, на том уровне, который присущ для нас. И я думаю, даже вот на этом уровне, думаю, это уровень далек от уровня апостола Павла, но все равно что-то каждый день нам открывается новое. Может быть, не столько новое, о чем мы никогда не слышали, но, может быть, некоторые стороны оттеняются, на них акцентируется внимание. И я думаю, что я ничего не прочитал, может быть, даже не сказал того, о чем вы не знали, но когда на этот вопрос внимание уделяется особое, он как-то по-особому ложится на наше сердце. И я думаю, что то, о чем мы говорили, оно будет важно для нашей жизни, было важно в прошлое время нашей жизни. Я хотел бы, чтобы мы сегодня еще более углубили познание в этом вопросе, и чтобы через это впоследствии мы могли иметь благословение Господне. Вы помните, что в прошлый раз я обратил внимание на то, что власть надо утверждать, и она утверждается в неуспокоенной обстановке, а тогда, когда ее пытаются отнять. Я напомнил случай или одно из событий из жизни Иисуса Христа. Помните, что перед тем или после того, как он был крещен Духом Святым, в Иордане, когда принимал крещение водное, когда получил силу и власть, то сразу же был поведен духом в пустыню для искушения от дьявола. То есть это было то столкновение, потому что есть еще на земле личность, которая пытается отнять у нас всякую власть, и человеческую, и божественную, и поставить под свою власть. И мы это очень часто испытываем в нашей жизни, хотя это не отмечаем. Или если фиксируем свое внимание и говорим об этом, то немножко не с той стороны рассуждаем. Вы видите, что вообще мы как люди, с одной стороны, имеем кого-то в своем подчинении, с другой стороны, мы тоже кому-то подчиняемся. И вообще вы замечали, даже на уровне вашей семьи, что кто-то пытался отнять у вас вашу власть и командовать, как он хотел. Наблюдали такое? Дети пытаются отнять власть у родителей, командовать ими так, как они хотят. Вы это наблюдали, наверное? Жена пытается отнять власть у мужа, муж пытается отнять власть у Бога, потому что в семье он – это глава семьи. Что значит отнять власть у Бога? Ну, это не надо понимать так, что зайти на небо, забрать власть, а просто не подчиниться, делать по-своему. Вот ты мне говоришь так, а я буду так. И мы даже часто себя оправдываем. Иногда говорим так. Ну, у нас же и своя есть голова, что все у Бога спрашивает. Бывает такое? Ну, конечно же, есть вещи, но мы же не спрашиваем. Господи, мне сегодня сандалии одеть или сапоги резиновые? Мы поглядели на улицу, видим погоду, надеваем. Но есть же некоторые вопросы, и иногда они кажутся нам очень простыми, но на самом деле мы на них протыкаемся. И поэтому очень важно постоянно находиться под властью Божьей. Потому что человек любого уровня, если он уходит из-под вышестоящей власти, то, естественно, эта высшая власть не будет поддерживать его. Вы понимаете, о чем я веду речь? Если, допустим, диакон, я как пример церковной жизни, в разы со Словом Господним, в разы хотя бы чисто по-человечески начинает делать то, что он хочет. А кто мне такой пресвитер? Кто мне такой пастор? Ну скажите, пастор его будет поддерживать? Никогда. Но правда, здесь есть сложности. Иногда пастор может ошибаться, это другой вопрос. Но вообще-то, когда мы видим, что кто-то нам не подчиняется, мы никогда его власть поддерживать не будем. По той простой причине, что он своим подчиненным будет внушать свои взгляды. И сначала он один не подчиняется власти вышестоящей, а потом будет 50, 60, а потом 100 будет не подчиняться этой власти. Вы меня хорошо поняли? Саму логику. Почему? Я уже перепрыгиваю через наши уровни человеческие, и я обращаюсь к уровню Господнему. Если я не буду подчиняться власти Божией, то скажите, Бог будет мне помогать держать власть над теми людьми, которые в моем подчинении? Никогда. Потому что я не подчиняюсь воле Божией. Учу людей своим поведением, чтобы они не подчинялись Ему. Естественно, человек, или это с чисто человеческой точки зрения, или взять нашу церковную иерархию, уходит из-под власти вышестоящего, то он будет терять и свою власть над теми, кто ему... Его просто отнимут, в конце концов. Вот почему вопрос власти. Это не простой вопрос. Это не вопрос теории. Это не вопрос, который дан нам на рассуждение. Но Господь хочет, чтобы на всех уровнях у Него, если иметь в виду церковь, были люди, поставленные им, и подчинялись Ему. И тогда эта власть и навязчивой не будет, и она не будет жесткой, и в то же самое время Бог через своих служителей сможет контролировать или учить и всех остальных, кто подчиняется, каждый на своем уровне. Поэтому этот вопрос Павел затронул, и он неоднократно говорил по этому поводу, помните, обличай со всякою чем? Властью. Учил молодого служителя. Показывай себе образец добрых дел, чтобы никто не пренебрегал тебя. Скажите, если человек пренебрегает, он может находиться под властью того, кого пренебрегает? Никогда. Потому что для того, чтобы стать под власть, надо признать, что это, во-первых, власть от Господа, а во-вторых, что этот человек немножко больше знает, чем я. Вот почему Библия говорит, облеките в смиренно мудрее. Это особая линия. И может быть, ее несколько сложновато вот так на ходу увязать со властью, но это очень серьезный вопрос. И хотя бы я хотел бы, чтобы мы сегодня имели правильный порядок мышления, правильный порядок рассуждений. И поэтому я вообще в прошлый раз сказал о том, что не буду говорить о том, как Бог передавал власть свою или частицу своей власти Моисею. Но все-таки я сегодня прочитал, и думаю, все-таки я еще раз пройду по этим пунктам. Потому что в них очень хорошо отражены несколько причин, по которым люди, которым Бог предлагает свою власть, ее не принимают. Есть несколько причин отображено. Именно на примере Моисея. И здесь уже, когда Библия говорит нам о том, что Бог говорил к нему, то уже здесь нет сомнений, что была подделка. Когда мы говорим друг о друге, то мы часто сомневаемся, что Бог нас поставил на то или на другое место. И бывает часто, и Бог не ставил. Люди ставят, и после терпят проблемы и трудности. Это один вопрос. Но когда Библия о чем-то говорит, то она говорит настолько ясно, указывает причины, и мы уже не сомневаемся, что с Моисеем говорил Бог, правда? И потому здесь Бог и человек. Здесь нет подделки, здесь нет обольщения. И нет сомнения, что Бог говорил с Моисеем. И нет сомнения, что Бог не понимал, что это Бог ему говорит. У нас может быть две причины. Не Бог говорит, мы думаем, что Бог. Бывает такое. И со стороны человека, когда он это на себе испытывает, ему это не безразлично. И потом он не понимает, ну где же Бог, то вроде бы взялся бы, а вдруг не Бог. То есть здесь не было проблем. И Бог говорил, и Моисей понимал, что Бог говорит. И потом очень ясно вырисовывается анатомия сердца человека, которому Бог предлагает свою власть, а он ее не принимает. Поэтому вы немножко потерпите, потому что, вы помните, когда я читал, то сказал, вот сколько Бог говорил, даже и прочитать все до конца надо время уделить. А там же, наверное, не такие короткие мгновения беседы были. Там было и присутствие славы Божьей. Там и Моисей это все видел. И, наверное, если бы мы очень ясно видели или слышали, что Бог говорит, то тоже гораздо более сильное влияние было бы оказано на нас. И вот при том, вот таком вот глубоком подходе к решению вопроса, смотрите, читаю. «Итак, пойди». Исход, 3 глава, 10, 22 стихи и 4 глава, 1, 17. Но я буду читать выборочно. «Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Конечно, одно дело, когда сегодня Бог нам говорит, пойди к Ивану и скажи ему так, а другое дело, пойди к фараону. Скажи Ивану, чтобы он не ехал в Минск. Я как пример говорю, такой просто. И тут сходи и выведи народ из Египта. Конечно, разница большая. Но разница большая и в присутствии. Разница большая и в общении. То есть здесь, допустим, мы не видим, сомневаемся. А здесь все видно было. И вот что Моисей сказал Богу. Моисей сказал Богу, кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых. Первая причина, которая выходит на первый план, когда Бог на основании своего слова, на основании своих откровений предлагает нам какой-то труд. А если Он предлагает труд, то считаем, чтобы его делать, нужна и власть определенная. На определенное дело, на определенную сферу христианской деятельности. И первое, о при всем том великом событии значительном, ангел говорил, и я думаю, и это очень сильно отражалось на всем существе Моисея. У него стоит вопрос, кто я такой, что мне идти и говорить к фараону? Не на первом ли плане и у нас стоит такой же вопрос. А кто я такой, что мне это дело сделать? А Бог мог бы сказать ему, ну как кто ты такой? Ты вот тот и тот. Ты родился от Яховеды и так далее. Назвал бы по именам. Ты был принцем в Египте. Ты имеешь высшее образование светское. Тебе Амрам и Яховеда не дали бы этого образования. Но я же тебе его дал. Ты широко известный человек. А тебе, наверное, помнят, что ты в прошлое время, 40 лет назад, защищая этот народ, убил египтянина. Но как ты не знаешь? Да вы знаете что? Но перед Богом, чтобы делать дело Господне, все это образование было ноль. Оно ничего не могло дать. Оно не могло решить проблему. И вы знаете, что Господь сказал Моисею? Я прочитаю. И сказал Бог, я буду с тобою. Вот и все, что Бог ему сказал. То есть за твоей властью, за твоим словом, за твоими откровениями, которые ты будешь говорить фараону, я буду стоять. И вы, наверное, сегодня хорошо понимаете, если бы Моисей пошел бы водить свой народ как образованный человек, как бывший принц Египта, Даже как человек, который рисковал своей жизнью, это ни на что не повлияло бы, это не решило бы никакой проблемы абсолютно. Поэтому я что хочу сказать? Нам сегодня все надо. Нам надо знать Слово Божие. Нам сегодня надо учиться. У нас есть такое мнение, что учиться не надо. Но мы сегодня тоже учимся. Но что мы сегодня делаем? Мы же учимся. Мы слушаем Слово. Мы пытаемся понять все глубины, выяснить причины бессилия нашего, выяснить пути для исполнения силы Господней. Мы учимся. Но как бы мы хорошо не знали Библии, как мы глубоко не понимали вещи, но если у нас будет отсутствовать «я буду с тобою», ничего не получится. Вы согласны с этим? Можно иметь огромную голову, колоссальное количество информации хранить, очень цепкую память. Можно хорошо говорить проповеди, научно, теологически верно изложить ее. Но самое главное, это все надо. Нету не достигнет никакого успеха. Мы ничего не добьемся, если Бог не будет с нами. И как он тогда говорил Моисею, так он сегодня говорит каждому из нас. Господи, а кто я такой, чтобы мне пойти сделать это дело? Он говорит, я буду с тобою. И Господь знал натуру человека, знал неверие человека. И он сказал, я буду с тобою. Я уже от себя добавляю, но тебе, Моисей, этого мало, поэтому я тебе знамение дам. Вот знак того, что я с тобою. И сказал Бог, и я буду с тобой, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе. Но вы поймите, что сначала надо было поверить, чтобы совершить служение Богу на этой горе, это надо было, чтобы прошло время, дойти надо было до этой горы. Но уже тогда, когда Моисей прошел верою определенный участок пути, хотя Бог, кроме слова, еще дал ему знамение, о чем я буду читать дальше. И было то время, когда гора Синай дымила и колебалась. И Господь говорил, и там было совершено служение. Если бы Бог этого не говорил, если бы Бог этого не обещал, то никогда на горе Синае Господь не явился бы своему народу в таком могуществе и славе. Но раз Бог обещал, то несмотря на те проблемы, которые были, несмотря на неприятности, несмотря на то, что народ был неверен, вы читаете Исход, вы знаете, как они не хотели выходить оттуда, на то служение было совершено. Следующее, на что я обращаю внимание. И сказал Моисей Богу, смотрите, следующий пункт. А вот и я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне, а как ему имя, что мне сказать им? Бог сказал Моисею, я есть Суще и Иегова. И сказал, так скажу сынам Израилевым, Суще послал меня к вам. Моисей хорошо понимал, то в Египте было много богов. И израильтяне уже были не на том уровне, чтобы чтить единого Бога. А между тем, вот эти боги египетские, или демоны, другими словами, они совершали там определенную работу. И Моисей хорошо понимал, что когда он придет и скажет, Бог меня послал, они уже знали многие боги, кто скажет, а какой Бог послал тебя? Господь нисколько не раздражает. Он говорит, скажи, что Суще и Иегова послал меня к вам. Вообще, то слово Иегова, никто не знает, как оно точно читается. И есть еще аналогично Яхве. Вы знаете, что в еврейском языке, особенно когда писалась Библия Моисеем, не было гласных букв, были только согласные. Но народ израильский очень хорошо знал свой язык, и у них не было проблем прочитать, как это слово звучит. Но когда прошли времена, когда немножко поменялся язык, то когда переводчики столкнулись с этим переводом, то одни перевели Яхве, другие перевели Иегова. А может быть, еще по-другому могло звучать что-то. Но сегодня мы читаем Иегова. И сам смысл довольно такой, ну, неглубокий или поверхностный, или, ну, но так можно было только выразить, то есть несущий сам себе жизнь. То есть Бог ни от кого жизнь не брал, Он сам ее давал, сам себе ее нес. Мы-то взяли жизнь от Господа, Бог дал нам ее, Бог сотворил наш дух. А он, никто его не творил, он всегда был. И он мне объясняет, ты скажи, что все эти боги Египта, они возникли когда-то через разум людей, которые стали мудрствовать и искать Бога, потерявши истинного Бога. А я Бог, который сам в себе не сужусь, я суша Иегова. Так им скажи. А вы знаете что, что для нас сегодня тоже очень важно. И это одно из преткновений на нашем христианском пути. Когда мы по-настоящему не знаем Бога. Что я имею в виду, когда говорю так? Мы просто часто очень Бога сравниваем с самым большим человеком. Самым сильным, самым умным, самым могущественным. Его возможности и достижения сравниваем с сегодняшним достижением медицины и так далее, и так далее, и так далее. И очень часто люди говорят так, ну вот это еще можно верить, что Бог сделает. А вот что вот в этом вопросе Бог может делать, ну, веры не хватает. Потому что мы его не знаем полный рост. Вы, я надеюсь, вы понимаете, о чем я веду речь. Вот почему Иисус Христос, когда был на земле, проводил учеников через различные испытания. Одно испытание следовало за другим. Они восхищались, что он изгоняет демонов. Они торжествовали, когда воскрешал мертвых. Но когда он сказал ветрам и морю, умолкни и перестань, то пожали плечами, удивились, а кто это говорит такой? Вот это для них было настолько неудобно и разумительно, но что-то они уже видели, они были способны принять, что вот Бог может делать. Но что он скажет ветру и буре, умолкни, перестань, и море перестанет волноваться, это для них было недостижимо пока. И поэтому Бог являл себя именно в таких вот событиях, чтобы люди знали его по-настоящему. На ту полную глубину, насколько возможно человек, который сам себе несет и таит. И он не один раз говорил, я Бог всемогущий, помните? То есть, я все могу. Всемогущий означает, я все могу. Единственное, что Бог не может делать, Он не может делать зло и грешить не может. Это Ему не присуще. Это не присуще Его сердцу. Это не присуще Его характеру. А все остальное Он может делать. И Он делает, мы просто этого не замечаем. Я недавно отметил, вы знаете, одно из чудес, которое Господь делал, это было умножение хлебов, помните? И неоднократно мы встречаем в Священном Писании, когда масло умножалось. Вы помните? Помните времена Елисея пророка, эти события следовали. Но, друзья, мы же это сегодня наблюдаем и в нашей жизни. Вот это умножение. Я посмотрел сегодня, однажды обратил внимание на огород. Одна семечка арбуза была посажена, и 10 арбузов через несколько месяцев. Надо же умножение. Вы меня поняли? Правда, не в одно мгновение, ну, чеченька у того перед, надо же умножение. Вы смотрите, одно семечко яблони посажено, а потом вырастает яблоня, да вы там семечек не пересчитаете, во сколько раз они умножены? Но это все в течение какого-то длительного периода. А в самом деле у Бога это нормальное явление. Бог может быстро делать, Бог может делать во времени. Но когда надо было, вот эта сухая палка Ааронова ответила на вопрос, кто поставлен Господом, то за одну ночь что было? Вы помните? Кажется, палка миндального дерева, да? За одну ночь и веточки появились, и листья, и цветы, и все, что хотите. Это умножение. Это то, что Бог делает каждый год. И что Бог делает каждый день. Но для людей это было странным. А мы просто его не понимали таким. И удивлять, ну как это хлебы? А что тут удивительного? Из невидимого произошло видимое. И сначала было невидимое, то невидимое было главным. А уже все видимое, то примитивное. И кто сегодня знает, сколько этого невидимого вокруг нас, которого мы не видим. Но есть что-то невидимое, которое мы ощущаем. Это может какие-то силы действуют, что на нас. Сегодня на это особое внимание уделяется. Сегодня печатаются прогнозы неблагоприятные. Нет, какие-то силы действуют на людей. Хотя Библия говорит, что если мы сокрыты в Боге, то днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Вы читали это место Писания? Но тем не менее, эти силы действующие. Поэтому мы просто-напросто в некоторых случаях не можем доверять Богу. Мы не знаем Его имени по-настоящему. И когда Он сказал это слово «Иегова», то Он саму сущность свою открыл. «Я несущий сам в себе жизнь». «Жизнь вам дал». Все живое, которое вокруг вас движется, оно движется моей жизнью. Вся эта природа, которую мы неживой называем, но в некоторой мере довольно условно, она все движется жизнью Господа. И если Он есть жизнь, то Он хочет, чтобы мы знали, что Он творит жизнь. Он не творит распри, которые приводят к конфликтам. Он не творит смерти, которые из нас никто не любит. Он есть Бог, творящий жизнь. И поэтому второе условие. Если мы хотим сегодня плодотворно трудиться для Господа, мы должны нести жизнь. Вы помните одно из событий из жизни апостола Павла, когда у них там получился конфликт с братьями по поводу закона Моисеева, деяния апостолов. И они были отправлены к братьям в Иерусалим. И вот когда мы читаем, я думаю, что у Павла не столько было сомнений в отношении правильности учения, которое он проповедовал, но у него были проблемы с тем, как его поймут братья. Там уже было безразлично. Вы помните, он ходил в Иерусалим к апостолам, чтобы выяснить, как они относятся к моему служению. Но они говорят, меня приняли со распростертыми объятиями, я своими словами передаю. Они говорят, все приняли так, как надо. Вот смотрите, у него впереди неизвестность, определенного рода тревога. И сегодня мы самолетами летаем, сегодня очень быстро автомобилями можем перемахнуть пару тысяч километров, уже где-то находимся. Павлу надо было идти. И они шли. И когда они заходили в церковь, скажите, они свои проблемы выплескивали и тревогу сеяли, или производили радость во всех церквах? Библия говорит, при всей той некоторого рода неизвестности, при всем том, что они не знали, чем все это кончится, это было в их сердце. Они шли и производили великую радость братьям. Братьям. Они знали, что Бог есть жизнь. Он есть сущий Иегова. Вы меня понимаете, на что я обращаю внимание? Я не хочу говорить просто как теорию. Я хочу сегодня, чтобы каждый, и я в первую очередь, обратил внимание на себя, что мы несем. Вот наше присутствие в какой-то определенной среде, какое влияние оказывает? Люди радуются от нас или люди в тревоге? Люди довольны нами или люди недовольны нами? Люди хотят, чтобы мы продолжали им рассказывать или не хотят? Правда. Если где-то дьявол нашел место в человеке, в неверии, то он не будет хотеть. Ему это будет неприятно. Это слово его обличает. Это одна сторона. Но искренние люди, люди, которые ищут Господа, они всегда будут довольны вашим присутствием. Потому что у вас есть жизнь. У вас есть то, что сегодня так ценится, что сегодня так не хватает людям. И потому... Как имя твое? Вот я приду, буду говорить. Как твое имя? Вы знаете, в других религиях есть, допустим, боги, которые называются богами смерти, богами мщения. Они им служат, поклоняются.